Какой вежливый, разошлось лицо серого существа в улыбке. Мое имя на вашем языке, оно будет звучать как Эльтокаминтерин Карафин, сказал он слова, что запомнить с первого раза я никак не смогу, разве что связав их с какими-нибудь медикаментами. Если угодно, можете называть меня Ситакаров или Калтарейтокаларин. Я промолчал, а как я мог отреагировать на звуки, которые слышу впервые? И это он еще на моем языке, может, стоит ему сказать, что он явно меня с кем-то спутал. Ох, прошу прощения, покачал он головой, я сделал небольшую ошибку. Думаю, вы можете называть меня красавчик или кто-то там, имени у меня в вашем понимании нет. Ясно, решил я побыстрее перейти к важному, ибо представление уже затянулось. Вы должны мне объяснить что-нибудь, кроме имени. Теперь настало время молчать красавчику, но продлилось это недолго. Верно, кивнуло это существо. Я, глава, заведую 1-м, 11-м, 21-м, начал он перечислять, на что мне оставалось лишь закатить глаза. 71-м, 81-м и 92-м этажами Вавилонской башни, в этот момент он вежливо поклонился. Приятно познакомиться, гость. Даже не знаю, стоит ли спрашивать, вздохнул я, почему-то зная, что он именно этого и ждет. Но почему именно 92-й? Ао, это долгая история о кровавой любви и жестоком предательстве. Через 5 минут его монолога я действительно пожалел, что завел этот разговор. Рассказывал он совсем неинтересно, а в какой-то особо эмоциональный момент перешел на вовсе мне непонятный язык, и, возможно, самый важный для его истории момент я просто не понял. И вот теперь я тут, и он покачал своей круглой головой. А ты неплох, гость. Хотя еще и не представились сами, но уже заставили меня выведать все секреты Вавилонской башни. Я лишь пару раз моргнул. Какие еще нахрен секреты? Он мне рассказал лишь о том, что некие халаха, как бы это ни произносилось, вещь очень обманчивая, и с ними нужно быть настороже. И еще что-то про рисинока, когда они к тебе подходят. И в наказание за это, его лицо почему-то приобрело красный оттенок. Я ничего тебе больше не скажу. Сам разбирайся с правилами башни. Эй, попытался было я возразить, но меня уже никто не слышал. Я оказался в другом месте, в центре города, полностью пустого и неизвестного мне. И как я должен был себя теперь чувствовать? Я вообще в башню пришел за информацией. Как-никак, она может принести в наш мир апокалипсис. Твою башню я пинал, вздохнул я, посмотрев в сторону парящей конструкции. И что теперь? Разумеется, на ответ я уже не надеялся, но восстановление системы прошло успешно. Ну, типа, привет, Винсент, с тобой на связи твоя система. О, у меня для тебя 2 новости. Решай сам, обе ли они плохие, или одна из них все же хорошая. Первая новость, ты стал вирусом в системе, и теперь за тобой гоняются все игроки. Поэтому, пресс-сев, дружище. Ну и, вторая новость, вследствие этого, ты смог сохранить систему в виде меня. Б. Но давай по порядку. Вообще, не подразумевается, что систему вообще можно взломать. Это ведь тебе не компьютерная программа и тем более не что-то простое. Но в момент, когда ты давал команды, произошло что-то более крутое, чем ты можешь помыслить. Ну там, атаки, что целые миры стирали в ничто, и все в этом роде. Одна из таких атак задела исток, вреда ему не причинила, но он психанул и решил выруливать. В этот момент ты начал ментально давить на систему, и она выполнила твой приказ. Так ты стал первым, кто взломал систему. Искусственный интеллект занервничал и лишил тебя системы, чтобы исток ничего не заметил. Но это было не по протоколу, такой ситуации вообще не должно было быть, как и исключение из системы кого бы то ни было. В общем-то, на этом и можно было бы закончить, но вот, перед самым концом ты выбрал класс Трикстер, тот самый, единственный шанс, который мог помешать системе тебя исключить. Ведь сама сущность Трикстера заключается в подобных вещах, они идут против правил. Но это все равно сработало только после того, как ты вступил во взаимодействие с другой системой, с другим администратором. И вот теперь ты стал тем, кто паразитирует на системе, она над тобой больше не властна, а вот ты всеми ее благами пользуешься. То есть, ты теперь вирус. Я же та самая зараженная тобой часть системы, перестроенной под тебя. Чтобы ты знал, тебе это почти ничего не дает. Не стоит надеяться, что я буду скидывать на тебя музыкальные инструменты с неба, не больше, чем ранее. И дело не в том, что я не хочу, а просто не могу. И ты, и я в одной лодке, но привлекать внимание мы не можем, Если исток заметит, считай, все пропало. Личность исток, пренеприятнейшая. К счастью для нас, пока я не заваливаю тебя роялями сверх его любимчиков, или пока ты не достигнешь хотя бы 999 уровня могущества, на тебя даже не посмотрит, не только исток, но и другие. Поэтому шансы у нас таки есть, лишь бы вовремя найти себе покровителя в лице всяких разрушителей миров. На этом объяснения закончились. Если все еще есть настроение, порадуйся вернувшейся системе, ты ведь по ней так скучал. П.С. Я тут новую приколюху придумал, и поэтому способности и аватар к тебе вернутся через полчаса. И как мне на это реагировать? Время шло, секунда за секундой, я все ближе становился к тому состоянию, которое можно назвать границей истерики. Это что получается? Теперь за мной гоняются другие игроки? Я вообще не знал, что существуют другие игроки, и что все они прошли подземелье ССС ранга, прежде чем получить систему. Но что сейчас более важно, покрылся я холодным потом. Лишь бы ничего не произошло за эти полчаса, что у меня не будет моих сил, взмолился я, зная себя и свою удачу. Но разве это когда-нибудь так работало? Даже не знаю, может тебя пожалеть? Немного насмешливый и в то же время грубый голос послышался позади. Пусть ранее ты даже 70 уровня не достиг, но даже такие люди словно боги по сравнению с 5 уровнем. Я оглянулся и увидел красноволосую фигуру в темных одеждах. Ланселот Глейнит, 99 ур, глава 7. Напряженная атмосфера между мной и парнем передо мной мне совсем не нравилась, но по-другому при этой встрече и быть не могло. Ланселот Глейнит, парень в некоторых кругах весьма известный, хотя лично я узнал о нем со слов друга. Англичанин, имеет славу гения, миллионера и филантропа. Сын весьма знатной аристократичной семьи, входящий в топ самых узнаваемых во всем мире. Потомок худшего персонажа Артурианы, Ланселота, в честь кого и получил свое имя. Ну и, гениальный маг, который за несколько лет обучения смог стать чуть ли не сильнейшим адептом магии. А еще он тот самый человек, на которого работают балахонщики. «Привет», — нервно улыбнулся я. «Ты это мне такую тираду про уровни пел?» Винсент Грэмми, смотря на меня сверху вниз, причем в буквальном смысле, он спрыгнул со столба, на который за каким-то чертом забрался еще до того, как себя выдал. «Нет, Виктор Громов, вот уж действительно не ожидал тут встретить тебя, когда по указаниям системы я вошел в башню в поисках изгоя и увидел тебя. Даже не знаю, сделал я шаг назад, обдумывая, что делать. Может, сядем, чая попьем? Думаю, нам есть что обсудить. Ты», — он засверкал своими разного цвета глазами. «Действительно, клоун, как о тебе и говорили», — сделал он шаг в мою сторону, заставив меня отдалиться на шаг. Несмотря на то, что противники его уровня мне раньше не были страшны, сейчас я действительно беспокоился. Да и сам он игрок, так что вполне возможно его тоже не стоит судить по уровню. Вдруг он обладает каким-нибудь невероятно сильным навыком мгновенного убийства. Учитывая его уровень, ему должно хватить очков навыков, даже если он что-то подобное просто в магазине покупал. «Ну-ну, извольте не согласиться», — высказался я, пытаясь сделать все верно. «Я бы сказал, что скорее фокусник, чем клоун. Фокусникам свойственно шутить остроумно, но не смешно, говорить немного наигранно и пафосно, привлекать внимание и манипулировать окружением. Все это как раз про меня. Хватит уже с меня», — он достал из инвентаря какой-то меч, и выглядело это не так пафосно, как он предполагал. «Дамы и господа», — очень громкий голос, который, тем не менее, был на удивление ровным, не позволил ему меня атаковать. «Правила первого этапа вашего восхождения на Вавилонскую башню очень просты. Продержаться в течение 10 часов в городе. Разрешено все убийства, грабеж и даже насилие», — проинформировал он нас. «На этом разъяснение считается оконченным, а экзамен первого этажа официально объявляется открытым». Повисла недолгая тишина. «Перед тем, как убить, ответь мне хотя бы на один вопрос», — понадеялся я на клише, заговорив первым. «Почему ты это делаешь?» «Прости, но от его тела пошла черная аура, заставившая меня поежиться. Я не собираюсь тратить время на тебя. Мне даже обидно стало немного. Обычно всегда прокатывает, и хоть какую-нибудь информацию получить я умудряюсь, прежде чем враг пытается меня прикончить, и я нахожу способ выкрутиться. Его рывок я заметить никак не мог. Разница в скорости и реакции, даже если он не старается ускориться на максимум, просто колоссальна. Наверное, это и был бы мой конец, если бы я с самого начала не приготовился к его нападению. Его клинок столкнулся с катаной и, то ли потому что он не был особо серьезен, то ли просто из-за превосходства самурая, Ланселота откинула на несколько метров. Фух, еще бы чуть-чуть, и был бы конец, убрал я несуществующий пот со своего лба. Хорошо, что я знаю некоторые фокусы, да, улыбнулся я, становясь за спиной моего рыцаря. Что это? Прищурился игрок. Какой-то артефакт, позволяющий призвать столь сильного союзника. Он почему-то не спешил нападать еще раз. Занятненько. Быть может, ты и не настолько ничтожен, как можно было подумать по твоему уровню. Кстати, об уровне, решил я еще раз попытаться разговорить моего оппонента. Откуда ты знаешь, какой он у меня был? Неужели система имеет и такие функции? Ты даже этого не знаешь? Презрительно задал он этот вопрос. Хотя, чего еще следовало от тебя ждать? Он покачал головой. Ладно, я объясню тебе перед смертью. Вдруг расщедрился он, наверняка решив, что раз время я тянул для призыва самурая, то перед убийством он может позволить себе немного потешить свое ЧСВ. Система имеет поистине безграничный потенциал, и чем сильнее ты становишься, тем больше функций в ней открывается. При выборе класса ты уже попадаешь в рейтинг игроков, где можешь видеть их мощь и даже общаться через внутренний игровой чат. Впрочем, теперь тебе это не важно, он надменно ухмыльнулся. Даже если бы ты не лишился системы, ты был бы полным дном со своим уровнем и незнанием, что с системой делать. Теперь я понял, что передо мной человек с недюжим высокомерием. Он буквально сочится презрением к моей персоне, и вряд ли к другим людям относится лучше. Его слова я воспринял спокойно. Если все это начиналось после выбора класса, то мое незнание закономерно. Когда я уже выбрал класс, что мне там за сообщения пришли, я даже не вчитывался особо. С другой стороны, после возвращения системы нужно будет проверить, есть ли у меня подобный доступ. Признаю, я много ленился, не стал я отрицать, продолжая диалог. Но можно подумать, что вы все прям такие нагибачи. У тебя самого-то небось и сотого уровня нет, не стал я показывать, что знаю его уровень. Позволь пояснить. Покачал он головой. Сотого уровня не каждый может достичь. Его лицо стало куда мрачнее, и я понял, что это его больная мозоль. Чтобы перешагнуть 99-й, нужно пройти очень сложный тест. И такому, как ты, уж точно даже мечтать о подобном не следует. Взревел он. Чтобы достигнуть 99-го уровня, мне понадобилось лишь 4 года. Но столько же я не могу пройти этот шаг. Его глаза засветились, послужив мне угрозой. 4 года, и это он меня называет слоупаком. Я за полгода сделал половину из его достижений, но вслух оскорблять возможный источник информации я не стал. Уж больно много он мне может рассказать, если у него 8-летний опыт работы с системой. Только начать эту небольшую игру я не успел. Ох ты ж ёпрст, я чуть не подпрыгнул, когда увидел причину, почему в этом тесте нужно именно выживать. Это что за чудо-юдо? В стороне от меня стояли действительно странные существа, еще более странные, чем красавчик, с которым я встретился после входа в башню. Если и сравнивать то, что предстало передо мной, я бы сказал, что это человеческая игрушка. Ну, то есть не Барби, конечно, а куда более непропорциональный, 10-метровый гигант с изуродованной шрамами головой на треть тела и огромными глазами. Что еще больше напрягало в них, это оружие в их руках. Оно было не игрушечным, как тела этих существ, а вполне себе угрожающим, а главное, огромным. Будучи обычным человеком, как против этих существ бороться, я даже не представляю. Кукла Чиппи. 17 ур. Мой взгляд вернулся на немного удивленного Ланселота. Я заинтересованно его оглядел, потому что вдруг задался вопросом, а как он со своим уровнем вообще прошел в Вавилонскую башню? Всего лишь 17 уровень, покачал головой Ланселот. Я немного разочарован, ожидал большего. Его тело снова начало выпускать темную энергию, из которой отчетливо начали виднеться 2 сгустка зеленого света. Еще через секунду стало ясно, что это пламя заменяет глаза огромного змееподобного монстра, способного просто поглотить этих куколок вместе с парочкой домиков рядом с ними. Так еще и проваливалось в землю, как будто в воду ныряет. Снейк. 97 ур. Зеленое имя свидетельствовало, что передо мной фамильяр. Думаешь, раз ты призвал сравнимое со мной в силе существо, то это тебе поможет? Вернул свое внимание ко мне Ланселот. К твоему сожалению, моя сила не в моих характеристиках, а в навыках, Из теней вокруг начали появляться и другие существа. Драйк, 99 ур. Ладья, 98 ур. Кровь, 94 ур. Борос, 96 ур. И таких вокруг него появилось аж с десяток. Мне стало немного не по себе от одного понимания, что по факту, меня теперь пытается убить аж целая команда ранговых. Вместе с этим я решил, что любой ценой должен продержаться полчаса. Все они, лакомые кусочки для меня. И сейчас мне просто необходимо дотянуть до возвращения моих сил, чтобы суметь использовать пожирание и никого к тому моменту не убить. На мое лицо напал Соскал. Говорите, что за мной теперь будут гониться все игроки. Что же, значит, у меня будет еще больше статов и навыков с них. Глава 8. Усилие воли. И рядом со мной появляется еще 8 рыцарей и стражей. Для этого пришлось использовать ману. Как, если у меня нет системы? Так я же урожденный аристократ. И какая-никакая предрасположенность к магии у меня есть. Правда, любой бомж с улицы наверняка в потенциале будет сильнее меня. И тем не менее, благодаря системе я научился немного пользоваться маной. Пусть с моими запасами я в лучшем случае имею десяток единиц запаса этой энергии. И этого все равно хватит, чтобы призвать любое количество существ из кольца. Только вот, проблема не в этом. Еще вчера во время проверки с Гилом, мы выявили одну особенность моего нынешнего положения. Существа из моего подземелья на меня не нападают, но они и не слушаются меня. Стоило мне их вчера только призвать, как они накинулись на Гила, пытаясь его убить. Конечно, Гил там их всех уложил спать и даже никого не поцарапал. И после этого он на меня косо смотрел, то ли посчитав, что я его убить попытался, то ли просто охренев от той сотой доли процента, что мне осталось от системы. Но в общем-то, вопросов он не задавал. И сейчас проблема была та же, я не могу контролировать моих рыцарей, и если призову слишком многих, то они просто перебьют их. А если призову слишком мало, то перебьют меня. Так почему бы не призвать ровно 10 или 11? Я не знаю, способен ли он призвать еще и какой у него предел. Если он почувствует опасность, то наверняка попытается себя обезопасить. Значит, мне нужно сделать так, чтобы получилось продержаться полчаса, но при этом все это время огребать. А вас больше, это нечестно, сказал я, сохраняя уверенность в словах и движениях. Но каждый из моих рыцарей имеет уровень выше 90-го, а твои зверушки могут этим похвастаться. Он презрительно фыркнул. Самонадеянный идиот, приподнял он голову, смотря на меня свысока. Ты даже не понимаешь разницу между нами. Может, в таком случае ты немного расскажешь мне, что вообще происходит. Продолжил я. Ну, например, почему ты так хочешь меня убить? Несмотря на мое желание поболтать, мои рыцари точно этого не хотели, что и доказали, ринувшись в бой. Благо я призвал не только одних самураев, иначе с такой разницей в уровнях японские мечники покрошили бы их всех в считанные секунды. За змея взялся хранитель, рыцарь с полуторным мечом в руках, который имел высокий урон, неплохую защиту и хорошую маневренность. Как раз то, что нужно было против противников таких размеров. Остальные монстры также нашли своих противников, а самурай и вовсе взял на себя аж трех. Это было приемлемо, мы с Ланселотом остались одни. Его это, похоже, тоже устраивало, потому что именно он поспособствовал такому расположению наших групп. Я нахмурился. А твои монстрики действительно сильны. Он в ответ лишь ухмыльнулся. Естественно, с этими словами за его спиной появился еще один, не такой большой, как остальные, всего с человеческий размер, но также с уровнем, близким к сотому. И для меня это далеко не предел. Вот ведь трус, я настолько слабее, а он все равно лишних монстров призывает для подстраховки. И теперь лучше мне воздержаться от призыва еще одного из рыцарей. Ну, сделал я неуверенный шаг назад. Давай немного поговорим, я и понятия не имею, почему ты хочешь меня убить. Отыграть страх было достаточно сложно, не привык я его испытывать даже перед существами, что гарантированно меня убьют. Если ты скажешь, в чем проблема, быть может, мы смогли бы разойтись по-хорошему. Но, тем не менее, это сработало, людям свойственно терять бдительность, когда они чувствуют подобное превосходство. С одной стороны, грустно это, что все люди на подобное ведутся, и даже я не исключение. С другой же, знание подобных мелочей позволило мне дожить до нынешних лет. «Ладно, я объясню», — улыбнулся Ланселот. «Ты не представляешь никакой ценности», — презрение в его глазах становилось все больше, но вместе с этим там проявился и страх. «Ты лишь инструмент, с помощью которого я поражу сердце того, кто за твоей спиной. Теперь к страху прибавился и гнев. Кого он имеет в виду, я понял, потому что вариантов было сразу несколько. Я решил просто тыкнуть наугад, кого заденет моя смерть больше кого бы то ни было. Ты хочешь добраться до Гаврила? Нахмурился я, будто и не сомневаюсь в выбранной кандидатуре. В равной степени это могла бы быть и Джинни. Более того, это объясняло бы, почему она вернулась в мою жизнь. Но я просто не хотел упоминать ее имя, про нашу связь знает очень мало людей, и лучше так тому и остаться. Верно, серьезное выражение лица Ланселота сменилось на презрительное. Гаврил Леонов, золотой лев и сильнейший авантюрист. Если я убью его, то мой уровень взлетит до небес. Эти его слова застали меня врасплох, и я сжал зубы с такой силой, что они у меня заболели. Твой уровень, мой голос наполнился сталью. Ты хочешь убить Гаврила, чтобы повысить уровень. И не только уровень, улыбнулся он. Система дала мне очень щедрые квесты, даже по пунктам разделила, как я должен убить это чудовище в облике человека, даже не атаковав его ни разу. Вот оно как, мои губы снова разошлись в подобие оскала, но сейчас мое лицо выглядело совсем по-другому. А другие игроки тоже получили этот квест, ухмыльнулся я, делая шаг вперед и протягивая руку в сторону двух мечей у меня на поясе. «Тебе какое дело?» — с насмешкой спросил он, продолжая смотреть на меня надменно. «Будущему трупу незачем знать подобные вещи. Я приготовился защищаться. Это будет нелегко. Он несравнимо быстрее меня, а любая его атака может стать смертельной. Но он не воспринимает меня как серьезную угрозу, да и характер у типа такой, что он скорее предпочтет показать мне превосходство перед убийством. Душегубом я убил очень много живых существ, в том числе и не одну сотню вранговых монстров. Он уже напитался их душами и стал в десятки раз мощнее, чем когда только попал мне в руки. Но сможет ли меч ранить подобного противника без моей собственной подпитки праны, я не знал, поэтому приготовился вдарить со всех имеющихся сил. Какие громкие слова, уже немного знакомый голос снова раздался, но теперь источник был неподалеку от меня. Так и не получив смертельную рану от Ланселота, я понял, что пока меня убивать не собираются, и потому решил обратить внимание на нового участника этого конфликта. Салис, я чуть было в ступор не впал, когда во второй раз увидел это нелепое существо, хранителя первого этажа. У него был четырехзначный уровень. «Приятно тебя снова видеть», — улыбнулся он мне. «А вот ты тут совсем нежеланный гость», — повернулся он к Ланселоту. «Что?» — насторожился красноволосый. «Почему это?» «Твоя сила. Людей с подобными способностями мне велено не впускать», — покачал он головой. «К сожалению, когда тут появился ты, я был занят, и потому тебя проморгал. Теперь мне лишь нужно исправить столь большую оплошность. Не советую, осьминожка, сделал совсем уж глупость игрок. У меня есть задание убить его, и если ты мне помешаешь, то задание перейдет к тем, кто куда сильнее меня. Они тебя и всю эту башню превратят в ничто, и...» Но договорить он не успел, просто исчез. Уж не знаю, чем этот англичашка руководствовался, когда говорил с существом, чей уровень выше тысячного, но уж точно не мозгами. А может, он даже не понял, я тоже не заметил бы лишний вопросительный знак, если бы в свое время не встретил волю бездны, и не понял, как это работает. «Ты убил его?» – осторожно спросил я у красавчика, которого на самом деле зовут Салис. «Нет, просто выслал из башни», улыбаясь, покачал он головой, что, на самом деле, с его-то физиологией было той еще жутью. «Надеюсь, я не ошибся с миром, а то может он к динозаврам попадет», показался он озадаченным. «Тебя тоже выкинуть», прищурился он, смотря на меня. Я быстро-быстро замотал головой, а то вдруг что-то пойдет не так, и меня в какую-нибудь мезозойскую эру телепортнет. «Да ну нахрен такие опыты, ты не чувствуешь, я обычный человек», сразу сказал я, надеясь, что он поверит. «У меня артефакты интересные есть, но у каждого свои преимущества, ведь так?» Хаем, оценивающе оглядел он меня. «Прости, но в оценке способностей у меня все очень плохо», признался он, и сразу за этим все напряжение от него будто пропало. «Ладно, если не докажешь обратного, я поверю тебе», улыбнулся он, снова превратившись из страшного существа с уровнем выше тысячного, в просто странного парня. «Но запрещаю использовать этих монстров», показал он на лежащих вокруг без сознания моих рыцарей. «Они тоже живые существа, и на первом этаже им не место. Поэтому, если нарушишь это правило, я заберу у тебя кольцо и не отдам до 11-го этажа. Понял, я быстро кивнул, усилием воли и мизерных затрат маны возвращая свое войско обратно в кольцо. Как хорошо, что ты такой понятливый, то ли похвалил, то ли оскорбил он меня. Я буду смотреть на тебя, поэтому не разочаруй меня, господин вестник конца. С этими странными словами он просто пропал. А вот я перестал играть напуганного идиота. Нужно как можно быстрее предупредить Гила, решил я. Ага, блин, покачал я головой. Экзамен-то длится 10 часов. И если тут есть существа с четырехзначными уровнями, то я не имею права провалиться. Все же, я не знаю, что за апокалипсис должен был снизойти в наш мир. Глава 9. Огромные кукольные монстры Д-ранга представляли немалую угрозу любому обычному человеку. Что уж тут говорить, если для убийства хотя бы одного такого необходимо, минимум, танковым снарядом по нему вдарить. Еще полгода назад для меня подобное было бы сравнимо с танцами со смертью. Еще неделю назад я даже посмотреть в их сторону не удосужился бы. К чему я это? Да так, просто размышляю, как все было бы у любого другого на моем месте. Я вашу фабрику производства шатал, вы серьезно? Скривился я, смотря на очередного великана, вышедшего из-за высотки. Да как вы вообще умудряетесь так неожиданно появляться? Задал я вопрос, разумеется, не ожидая, что мне ответит. Попытка напитать духовной энергией меч в правой руке претерпела очередное фиаско. За все те минуты, что я провел в бегах, я так и не смог использовать слэш, потому что даже несмотря на то, что прана находится в самом мече, я не могу сконцентрировать ее и выпустить в форме серповидного лезвия. Мне оставалось лишь отчаянно попытаться использовать энергию Ризора, второго меча, в котором есть ядра огненного и ледяного типа. Правда, все так же бессмысленно. Если дома я мог в легкую использовать любой из моих артефактов, то вот сейчас уже не могу. Да что уж там, я больше и своих рыцарей из кольца призвать не могу. Какого хрена, вообще? Мысленно взревел я. Отвечаю на твой вопрос. Твое тело перестраивается под новые реалии. Рисковать создавать для тебя аватар я не буду, система может удалить его. Поэтому придется по старинке, твое тело станет аватаром. И поэтому я блокирую все, что может помешать процессу перестройки. Появилось передо мной окошко. Как я уже говорил, с появлением системы у меня сильно развился навык скоростное чтение, поэтому мне не потребовалось даже секунды, чтобы все это полностью прочитать и осознать. Конечно, мне еще рано на мировой рекорд идти, учитывая, что даже до появления авантюристов там люди по сотню тысяч слов в минуту читали, но лично для меня подобная скорость уже достижение. То есть, тебя не волнует, что я из-за твоих экспериментов тут подохнуть могу? Возмутился я, уходя перекатом из-под ноги громадины. Но вечно так крутиться, Акиюла, под их ногами я был не в силах, и потому быстро принял решение свалить в слишком узкий для этих засранцев переулок. Минус бытия большим парнем, во время погони узкие щели, куда прячутся мелкие цели, сильно раздражают. Как-нибудь выкрутишься. Если бы я в этот момент имел возможность бросить в лицо этой моей новой системе кирпич, без сомнения, я бы это сделал. И вообще, что за новая привычка, смайлики использовать? Но все свое возмущение мне пришлось оставить на потом, ведь в десятки сантиметров от меня опустился огромный нож, который лишь чудом меня не достал. Мой взгляд остановился на хитром улыбающемся лице одной из кукол, который держал в руках эту страшную штуку. В этот момент я сильно занервничал, но еще не испугался. А вот когда, к примеру, ублюдка с ножом последовал ублюдок с молотком и с одного удара разнес добрую половину обеих многоэтажек, я изрядно так струхнул. «Вашу мать!» – вопил я во весь голос, ничуть не смущаясь вести себя ну никак не по-мужицки, пока бежал в сторону от группы из десятка кукол. Куда еще шесть делись, ведь изначально за мной их гонялось 16, я думать не хотел, но на всякий случай выбирал маршруты, по которым им будет труднее за мной следовать, даже если они пошли в обход. «Да я на ваших производителей в суд подам, твари, и харе уже камнями швыряться, вдруг реально попадете». В свое оправдание скажу, что я все еще держался, чтобы не материться, хотя с моей жизнью, конечно, это легче сказать, чем сделать. С другой стороны, вопить я никогда не стеснялся, ведь если никто не увидит, то какая разница, а если увидит, думаю, стороннему наблюдателю куда интереснее будет смотреть на вопящего в истерике, ворчащего юнца, который еще и добрым словом поминает всех причастных, чем просто за пафосно убегающим молодым человеком, который весь из себя такой крутой, а на деле в полной непроглядной безвыходной ситуации. Но всему приходит конец, и эта ситуация не исключение. И, возможно, это был бы вовсе не хэппи-энд. Меня окружили, ну прям со всех сторон, и было их тут достаточно много, аж 23 существа. Учитывая их размеры, вполне возможно, что это чуть ли не половина из всех монстров в городе. Правда вот, к моему глубокому облегчению, эта минута ознаменовалась не только фактом загнанного в угол невезучего парня, но и еще долгожданным сообщением. Все, закончил. Принимай работу, начальник. Обещаю, ты просто охренеешь от перспектив, хотя лично мое мнение, разделенными от аватаров было больше толку. Но что поделаешь, тяжелые времена требуют соответствующих решений. Больше никаких сообщений не было, просто эти несколько предложений, и все. Но сейчас я даже рад этому был. Времени читать у меня не было вообще. Разницу я заметил сразу, хотя бы потому, что смог наконец почувствовать прану в душегубе и воззвать к ней. Наконец-то, ухмыльнулся я, делая взмах в сторону наиболее близкого гиганта. Он как раз пытался раздавить меня своей ногой, и учитывая размеры, у него это получилось бы сделать с легкостью. Ну, если бы его не разрезало, начиная от ноги и заканчивая головой, разумеется. Судя по реакции остальных, а точнее, ее полному отсутствию, интеллектом они не обладали, хотя ощущение во время погони складывалось именно такое. Поэтому мне пришлось немного отпрыгнуть в сторону, чтобы уйти от громадной дубинки, и следом слэш из душегуба погубил сразу нескольких выстроившихся в ряд кукол. Мог ли я их всех убить за секунду? Конечно. У меня и есть всего один навык конкретно для атаки, и его хватило бы с головой. Только вот я не забыл, что за мной наблюдает парень с четырехзначным уровнем, который вряд ли пропустит даже малейший намек на использование способностей. Буду сидеть и не отсвечивать в надежде, что меня не выкинут из башни. Благо, красавчик сам говорил, что не особо хорош в определении сил. А даже если и заметит, то что я смогу сделать? Вот если меня спалят, подумаю об этом. В общем-то, выхода у меня особо и не было. Перебил я всех противников поочередно, не прыгая на десятки метров и не переходя на сверхзвуковые скорости. Я вообще старался не показывать ничего, что не должен был. Поэтому, признаюсь, было нелегко сделать это все правильно. Но каждый авантюрист умеет контролировать свою силу, это что-то естественное для нас. Именно поэтому мы не выбиваем двери при попытке открыть и не ломаем кости друзей во время рукопожатия. Когда возможность использовать душегуб вернулась ко мне, все стало так же легко, как и должно было быть с самого начала. И что-то сразу встречи с десятками монстров превратились в двух, которых я встретил, пока медленно текли 10 часов. То есть это нормально, что за первые полчаса я умудрился наткнуться на 16 игрушек, а потом за 9,5, лишь на двух. Судя по всему, да. Жаловался ли я на это? Конечно нет, а то еще вылезет всякая дрянь 100 плюс уровней. С моей удачей я бы не удивился. Честно, за это время я немного свыкся с мыслью, что мои силы вернулись. С одной стороны, было похоже, что я свихнулся и сейчас в больнице вижу такой сон. С другой же, учитывая, что с такими штрафами за это я и не рад особо, все выглядит весьма правдоподобно. Ну а если серьезно, разумеется, я рад. Даже если теперь за мной будут охотиться все игроки, а сам я стал нежеланным вирусом, все равно теперь есть возможность все изменить. Теперь я наконец могу разобраться кое с чем. Я прикрыл глаза, глубоко вдыхая. Или нет, сил у меня все еще не хватает. Немного подумав, я решил для начала вспомнить свой статус и проверить навыки, которые могу купить за очки навыков. Все же, в прошлый раз я не особо пытался запомнить, но сделать я это не успел. Поздравляю всех выживших. Снова голос красавчика раздался отовсюду сразу, словно по громкоговорителю. 10 часов прошло, и вы все прошли первый этап восхождения в Вавилонской башне. На этом его объявление окончилось. А вот странности только начались. Под моими ногами появился какой-то магический круг с рисунком осьминога внутри пентаграммы. Будет ложью сказать, что я и осознать-то ничего за эти секунды не успел, но я даже пошевелиться не мог, не говоря уже о попытках выйти из круга. Пока, наконец, не оказался в огромной белой комнате с окнами, выходящими на синее небо. Тут я был не один, людей здесь было много, очень много, и не только людей, существ самых разных видов хватало. На глазок я насчитал больше 17 раз, из которых многие мне были знакомы. Тех же эльфов сложно не узнать. Ну, можно и позже на статус взглянуть, решил я. Глава 10. Все оказалось скучнее, чем я предполагал. С переходом в это странное помещение, события не начали разворачиваться с невероятной скоростью. Даже больше, если в городе еще оставалась иллюзия опасности того, что в любой момент моя удача может взять свое, то вот тут моя интуиция молчала. Стоит ли уточнять, что моей интуиции я доверяю на 88%, из оставшегося 11% – это моя паранойя, и 1% – возможная погрешность. Да, у меня не все как у людей, даже в таких простых вещах для меня все сложно. Ну, это не так уж и плохо, немного устало вздохнул я, направляясь к одной из стен. Само помещение было достаточно большим, метров 200 уж точно, и людей тут было достаточно много, все еще не тесно, но выстрели куда хочешь, все равно в кого-нибудь попадешь. Душегуб и Риизор покоились у меня на поясе и были не особо удобными. Наручи ями хоть и не были тяжелыми или неудобными, но, тем не менее, иногда мешали, а вот на поножи ями я не жаловался. Почему я не положил все это в инвентарь? Из-за опаски, что это может меня раскрыть, и тогда все пойдет по не очень хорошему сценарию. Наконец, дойдя до, на удивление, чистого угла, я присел, откинувшись на стенку. Это позволяло видеть все происходящее в комнате, но я сюда пришел не ради этого, все равно ничего интересного, кроме таких же ничего не понимающих людей, тут не было. Сделав глубокий вдох, я немного задержал воздух в легких, прежде чем наконец выдохнуть. Этим я выкинул все лишнее из головы. Теперь можно посмотреть все то, что я раньше игнорировал. Показать игровые логи, мысленно приказал я. Передо мной появилось все то, что когда-либо система присылала мне. Найти то самое последнее сообщение, которое я запомнил, было делом 5 минут. Но для такого 5 минут, это действительно много. Больше всего меня нервировал квест «Превзойти Великого», который я так ни разу и не выполнил. Но, наконец, я перешел к сообщению, где говорится о провале квеста с апокалипсисом. Среди того, что было дальше и что я помнил смутно, ничего примечательного я не заметил. Ошибка системы и я с поехавшей крышей. Блокировка поднятия уровней после победы над Миледи и открытие нового легендарного класса. Покупка навыка «Нечестивое возрождение» и неудачная попытка его использовать. И вот, одна из самых важных частей. Выбор класса. Усилием воли я снова открыл классовый список и проверил описание класса «Трикстер». И, что удивило меня больше всего, теперь это описание выглядело слегка по-другому. Трикстер считается магическим классом, хотя лично я считаю, что это что-то среднее. Доступ тебе открылся из-за твоей легкой пришибленности, подходящему поведению и тому, что ты готов убивать ради своего видения. Но учти, трикстеры – существа весьма озорные и непослушные, это правило, и в нем нет исключений, так что возможен небольшой перекос характера, хотя в твоем случае это и маловероятно. Википедия говорит, что трикстер – это ум без чувства ответственности. В общем-то, к тебе это тоже применимо. Если хочешь больше узнать об этом классе, чекни этот ресурс, там прям почти все про тебя. Выделяется трикстер тем, что он не сильный и не слабый, не маг и не боец, не лидер и не подчиненный, и все в этом роде. Прям про тебя, да, естественно, подобная противоречивая личность бывает весьма харизматичной. Поэтому тебе плюс 50 харизмы. Думаю, не нужно объясняться, что хитрые трикстеры хорошо себя контролируют и имеют недюжий ум. Это, разумеется, не про тебя, но как прибавка к характеристикам сойдет, плюс 500 интеллекта и контроля тебе в рыло. В душе не понимаю, как трикстеры и уменьшение затрат энергии на любое действие связаны, но раз есть, то против не будем. 10-кратное сокращение затрат на любой навык, не путать с увеличением энергии в столько же раз, слэш на сотню единиц праны как был ничтожным, так и остается. Получил ты еще одну плюшку, в данном случае даже полезную, пассивный навык универсал. Поскольку не приверженцы ничего конкретного, то они имеют доступ ко всему. То есть, этот навык дает возможность обходить классовые, расовые и другие ограничения. Чтобы ты понимал, этот навык практически не оставляет шансов для блокировки навыков. Но пламя бездны я все равно заблокирую. Вдруг воля бездны снова тобой заинтересуется? Да ну, нахрен нам такое не надо. Также заблокировал и навык разум игрока. Если бы не это, то ты точно превратился бы в полоумного шутника с манией анархии и революционным настроем ко всему и вся. Это тоже нам не надо. Кроме подобного лакомого кусочка, ты получил и пару прикольных активных навыков сверху. Легендарный класс, как-никак. Мираж – активный навык создания иллюзий с помощью манипуляций физическими явлениями. Ну, типа, манипуляции света создать иллюзию, потом манипуляции звука создать голос и так далее. Но можешь слишком не надеяться, над пространством, временем и остальные физические явлениями ты контроль не получаешь. Только иллюзии, только хардкор. А ты чего ожидал? Трикстеры – это тебе не всемогущие персонажи, а лжецы и обманщики, отсюда и иллюзии. Перезапись – активный навык, позволяющий раз в сутки перераспределить характеристики. Честно говоря, по мне, читерная обилка. Но не злоупотребляй, пожалуйста, каждый раз пересчитывать твои характеристики я замучаюсь. Найди какой-нибудь золотой баланс, живи себе с миром и меня не донимай. У меня тут вообще-то полномасштабная война с системой истока идет, если ты не в курсе. И если ты не понимаешь, говоря война, я имею в виду то, что приходит в голову. Там, специальный антивирус за мной охотится, и хотя проявляются они в виде прекрасных дам, отбиваться от них подзадолбался я уже. А ведь любое мое действие выдает мое местоположение. Ну да ладно, не забивай голову. Давай продолжим с навыками. Идентификация – активный навык, переносящий предмет из спектра существования в спектр личного знания. А если объяснять по-человечески, то навык стирает из реальности предмет и позволяет узнать о нем все. Как это использовать? Там в список навыков за классовые очки посмотри, найдешь множество способов комбинации этого навыка с другим. На этом, пожалуй, человеческое объяснение преимуществ твоего класса завершено. Обидно, конечно, что класс не мифический, но что поделать, то была безвыходная ситуация. Если че, не расстраивайся, пороюсь в архивах. Вроде было там что-то про улучшение класса при выполнении специального квеста. Получится, так даже лучше будет. Все же, всякие герои и повелители тебе не подходят. А тут тебе и баланс, и универсальность, и без ограничений, да, зэвы. Этот долбанный список японских смайликов такой-такой, я даже подходящих слов не нахожу. Мало того, что большая часть из этого вообще непонятная хрень, так еще и эмоции передают через раз. Я промолчал, а что мне еще оставалось делать? Эмоции были смешанные, с одной стороны, теперь хоть описание понятнее становится, а с другой, система блокирует мои навыки просто потому что, не потому что, а ради тебя, ущербный, так еще и обзывается теперь. Покачал я головой. Может, неразумная система была не так уж и плоха? Продолжишь пытаться меня задеть, выдам квест с абсурдными условиями и унизительным штрафом. Намек я понял, и потому замолк. Уж не знаю, может такой мой уважаемый помощник или нет, но проверять мне не хотелось. И ссориться с системой тоже. И, все же, я прикрыл глаза. Если не валять дурака, то теперь все стало гораздо проще. На описании класса я решил не останавливаться, проверяя и все остальные сообщения, что получил от системы после этого. И тут было на что посмотреть. Прежде всего, то, что я закончил квест на выбор класса и получил одно классовое очко навыков. Приятный плюс, значит у меня теперь их 10. Также примечательно, что в одном из сообщений действительно было написано про дополнительные функции системы, которые показывают рейтинг игроков, их уровень, мощь навыков и характеристик, и общая оценка в цифровом эквиваленте их обычной экипировки и инвентаря. Что еще больше меня удивило, это режим PvP, где игроки могут столкнуться друг с другом в сражении. Вариантов подобных сражений тут было очень много. Заинтересовал и чат, где активно что-то обсуждали в общем разделе. Там же были и некоторые темы, под которыми о чем-то я распорили, например, о наиболее простом способе убить дракона. К счастью, никакого обсуждения на тему массовой охоты на бедного трикстера я не нашел, хоть и не успокоило это меня почти, то есть было на что залипнуть. Другие системные сообщения по типу открытой возможности получения классовых квестов тоже привлекли мое внимание, но это меркло по сравнению с последними двумя сообщениями, которые, как ни странно, я получил именно сегодня. Твоя сила превысила значение в 1000 единиц, и теперь, согласно установке, тебе выдается ультимативный навык «Кулак пустоты». Но не радуйся раньше времени, достигнуто это путем немалых жертв. «Кулак пустоты» – ультимативный навык, который, как должно быть понятно, является твоим козырем. Концентрирует всю твою имеющуюся энергию в кулаке, повышает ее количество во много раз и выпускает в одной мощной атаке, но после настигает откат. Если по-человечески, то это ульта, при которой ты просто бьешь кого-то со всей дури. Урон зависит от твоего уровня и силы, но все равно гораздо больше, чем ты сам сможешь выдать. После атаки остаешься без энергии, так что будь осторожен. Бла-бла-бла, скорость выше 1000. Бла-бла-бла, пассивный навык Доппельгангер. Доппельгангер, пассивный навык, хотя с хера ли он пассивный, тот еще вопрос, который позволяет воплотить свою тень в виде, а боже мой, своей тени. Ну а если серьезно, то клоны это обычные, со всеми твоими навыками, кроме ультимативных. Хотя они еще и в тени передвигаются, так что возможно даже посильнее тебя будут. Только учти, что они боты обыкновенные, гениальных планов от них не жди. Если перед созданием у тебя и будет что в голове, то они возможно будут этому следовать. Пока ты можешь призвать только одного. Если хочешь больше, увеличивай скорость и уровень. Эти два сообщения меня сильно насторожили. И дело тут было не в том, что они могут оказаться полезными. Просто, откуда у меня 1000 плюс статов в силе и скорости? У меня появилось странное волнение в груди. Я знал, что увижу не то, что должно там быть, когда мысленно взывал к системе. Статус. Если бы в этот момент я сидел на стуле, то несомненно упал бы. Если бы в этот момент я пил воду, то несомненно подавился бы. Ох ты ж якарный бабай, мои глаза чуть на лоб не полезли. Глава 11. Последние полгода моей жизни нельзя назвать обычными. Да и то, что было до этого, тоже. И, все же, я редко когда бываю так приятно удивлен. И все это благодаря появившейся передо мной информации. Имя. Винсент Грэмми Винтергрейс Виктор Громов Уроборос. Уровень. 68, 79, 25%. Титулы. Пассивный безумец. Чудотворец. Бессмертный. Неудачник. Видавший многое. Менталист. Одиночка. Проводник душ, отвергший бездну, охотник на демонов, контрактор, изгой плюс, незаконный плюс, вирус плюс, повелитель драконов плюс, босс подземелья плюс, мутации, уроборос, мана, 289-825, прана, 145-659, класс, трикстер, очки классового навыка, 10, характеристики, сила, 1065, плюс 500, прочность, 678, плюс 150, скорость, 1077, плюс 500, выносливость, 1649, плюс 1114, контроль, 1299, плюс 1142, интеллект, 2149, плюс 1624, плюс мудрость, 40, плюс удача, минус 999 5000, плюс харизма, 75, плюс 50, плюс красноречие, 34, свободные очки, 0, минус 880, навыки, активные, повелитель крови, сумеречный шаг, метаморфоз, замедление времени, преобразование, пожирание, невидимость, апгрейд, поиск, нечестивое возрождение плюс, мираж плюс, перезапись плюс, идентификация плюс, тысяча рук плюс, робо-мудреца плюс, драконий покров В, драконье дыхание В, призыв дракона В, телепортация В, снятие оков, гипноз, сенсорика, исцеление В, темное начало В, контроль гравитации В, электрический дождь, электрический шар, стрела молнии, поток молнии, электрический цветок, небесная кара, клинок молнии, небесный змей, небесный волк, небесная смерть, пассивные, тело игрока, боевой режим, бессмертие, универсал плюс, глаза истины плюс, увеличение маныха, иммунитет, полет, красная молния, электромагнитный барьер, покров молнии, Доппельгангер плюс, вариативные, право возлюбленного, своя территория, заблокированные, разум игрока, пламя бездны, ультимативные, кулак пустоты плюс, очки навыков, 300, минус 120, статус был, мягко говоря, не таким, как раньше, характеристики повысились знатно, но это было не столь уж и важно. Навыки. Все навыки, что у меня были когда-либо, отображались в системе. Это было что-то с чем-то. Я бы не радовался на твоем месте, Виктор. Пришло мне сообщение, заставив меня удивиться. Ты думаешь, что это просто подарок свыше, но по факту, ты остался в минусе. Характеристики, которые ты получил, их весьма много, не так ли? На самом деле, нет. Задайся ты подобной целью, и в подземельях Аранга смог бы за неделю получить в два раза больше, причем, без риска для себя. А что насчет навыков? Вот тут все не так однозначно. Ты получил достаточно много классовых навыков, причем все они на максимальном уровне прокачки. Это, безусловно, плюс, и повторить своими силами ты подобное не смог бы. Но знаешь, чего ты из-за этого лишился? Двух оставшихся аватаров. Чтобы было понятно, объясню по-другому. Ты уже давно знал, что твои физические показатели увеличиваются не только от вложенных характеристик, но и от уровня. И это верно. Только вот ты сильно недооцениваешь прибавку с одного уровня. По меньшей мере, 10% к силе навыка и эффективности характеристик за каждый уровень. А для некоторых, типа 49, 50, 51, 99, 100, 101 и так далее, повышение более чем на 100%. И ты лишился аватара, который был на 250 уровне. Да, тестовый аватар был дефектным с самого начала. Всего 2800 очков характеристик для такого уровня и так мало навыков. Не имел возможности прокачиваться или как-либо становиться сильнее. Но, тем не менее, этот аватар был на 250 уровне. В десятки раз сильнее тебя нынешнего, со всеми этими статами. И с помощью класса Трикстер ты мог бы легко менять свой основной аватар на тестовый. Прикинь, ловишь ты монстров 150 плюс уровня в тестовом аватаре, а потом пожираешь или убиваешь на основном. Тогда лимит в 10 000 для каждой из характеристик и 200 плюс уровень был бы плевым делом. Расстроил я тебя? Ладно, сейчас немного успокою. То, что пришлось избавиться от тестового аватара, конечно, печально. Но вот объединение с аватаром босса имеет одни только плюсы. Ну, во-первых, ты получил все его навыки и способности, в том числе и пассивку «Своя территория», которая увеличивает все показатели на 1000%. Это мощно. Вдвойне это мощно потому, что твои нынешние показатели в разы больше, чем у аватара босса. Правда, сотый уровень босса внушал побольше, но это уже не то, из-за чего ты должен расстраиваться. Поднимешь уровни, заодно и парочку подземелий захватишь с их ресурсами и камнями маны. Как-то так, общую ситуацию я разъяснил. Как к этому относиться, решай сам. Читая это своеобразное сообщение, я слегка перегорел. Нет, все так же был рад, но если 100 уровней действительно давали такую большую разницу, то с каждого пожранного монстра 200 плюс уровня мне досталось бы по сотне, а то и больше характеристик. И, уверен, за одного такого монстра можно было бы получить несколько десятков уровней. Но и не нужно преуменьшать то, что я получил. После достижения 250 уровня на основном аватаре, тестовый аватар наверняка потерял бы свою значимость, а вместе с этим все эти навыки, считай, пропали бы. Конечно, прокачка была бы быстрой, но теперь как результат я буду сильнее, чем при других обстоятельствах. Это, правда, компенсируется возможностью умереть, ведь с аватаром 250 уровня шансов выжить у меня было бы в разы больше. Хватит, прикрыл я глаза. У нас есть результат, на который никак не повлиять. Думать о плюсах и минусах — пустая трата сил. Тяжелый вздох вырвался из моих легких. Кажись, новая информация изрядно меня потрепала, я чувствую себя уставшим. Я и раньше был не особо энергичен, после 10 часов в городе. А сейчас, после парочки внезапных эмоциональных всплесков, причем полностью противоположных, и вовсе захотел просто закрыть глаза и заснуть. Правда, делать это, естественно, я не собирался. Были еще вопросы, в которых я должен был разобраться. Например, касаемо непонятных изменений в статусе. Что за Ураборос? Куда подевались все мои мутации? Да и много чего другого есть, о чем я хотел бы разузнать подробнее. Но мне не позволили уйти внутрь себя. Приветствую вас всех. Снова знакомый голос красавчика раздался отовсюду, но на сей раз он был куда тише. Многие сразу начали оглядываться в поисках говорящего. И, как ни странно, вскоре взгляды всех собравшихся остановились на нем. «Позвольте представиться», — поклонился осьминог. «Мое имя Салис, но вы можете называть меня красавчиком. И я хранитель 1, 11, 21, 31, 41, начал он перечислять, и 92 этажей. Приятно видеть, что первое мое испытание прошло так много народу. Вы показали себя как весьма находчивые и сильные личности. Давно я не был так горд за кого-то». С этими словами осьминога-мотылек снял с себя шляпу, которой у него не было при нашей прошлой встрече. Но это только начало. Перед тем, как пройти дальше, на второй этаж, вы должны доказать, что достойны. Вокруг меня начались шепотки. Судя по всему, остальные не встречались с Алисом ранее, но, в отличие от меня, они знали, кто это. А меж тем, красавчик продолжил. Выжив в первом испытании, вы получили возможность обучаться владению душой. Улыбка круглоголового стала неестественно широкой. Искусство управления праной, которое вы можете постичь только у нас, в Вавилонской башне. Пройдете этот этап отбора, и обещаю, вы сможете вытворять невероятное. Надеюсь, вы приготовились, потому что первый этап нового испытания уже начался. С его словами я почувствовал что-то странное, будто воздух вдруг стал тяжелее. Вокруг меня все буквально попадали на колени, словно вдавленные в пол невероятно сильной гравитацией. Даже их лица показывали, что им очень тяжело. Я, в принципе, перенес это давление вообще без проблем, просто заметил, что что-то не так, и все, но поскольку я и так сидел в углу, то почти и не выделялся. На всякий случай, пока меня не заметили, я решил тихо сползти на землю и посмотреть, что будет дальше. Ао, удивленный голос красавчика явно был ненаигранным. Неужели кто-то так легко выдержал мое духовное давление, заинтересовался он. Блин, неужели меня так быстро раскрыли? Глава 12. Я старался не дышать, с извечной русской авось пройдет и не заденет. В моем случае это обычно не работает, но я, то и не исконно русский, так что надежды у меня было мало. Прошла секунда, вторая, пятая, а я все отчетливее и отчетливее чувствовал, что Салис ждет. Делать было нечего, и потому я вознамерился было подняться. Но, то ли я внезапно окончательно русифицировался, то ли в Вавилонской башне действуют другие законы мироздания, но первым заговорил не я. Да-да, неуверенный мальчишеский голос стал буквально медом для моих ушей. Простите, если помешал. Ох, нет-нет, радостно запротестовал осьминог. Для начала, назови свое имя, мальчик, попросил хранитель, явно немного взбудораженный. Сасаки Тицуя, уже чуть увереннее ответил он. Сасаки Тицуя, ты полностью честно прошел испытание и проявил недюжий талант, если даже не заметил подобного уровня духовное давление. Хорошо, выдохнул парень от облегчения. И что мне делать? Ничего. Можешь остаться стоять там, а можешь отойти в сторону и позволить мне объяснить всем правила нового экзамена. Поняв, что ко мне претензий нет, я как можно незаметнее попытался взглянуть на говоривших. И, не без усилий, но я смог увидеть юношу. Это был парень со светло-голубыми волосами и синими глазами. Он был невысокого роста, наверное, даже ниже меня, и что примечательнее, его никнейм, который мне показывала система, Сасаки Тицуя, Триур. Но не его имя меня удивило, а то, что было под ником. Открыть доп. Ифну. Я немного помедлил, прежде чем решиться это сделать. Сасаки Тицуя, обычный японский школьник. Да, тот самый, что в аниме и мангах всяких драконов и повелителей тьмы нагибают, дай им время раскачаться. Учитывая, что ты теперь дракон и повелитель тьмы, я бы посоветовал тебе быть с ним осторожнее. Еще более настоятельно я советую не обращать внимания на цвет его волос. Да, ты у нас саркастично-ироничный тип, но ведь не его это вина, что волосы голубые. Сам он натурал, если тебе интересно, хотя и не знаю, почему я это уточняю. Блин, что за тип у меня в носителях? Подобной функции у системы у меня не было. А если и была, то я до нее точно не добрался. Это радует. Но, с другой стороны, я даже оскорбился от слов системы. Да за кого меня эта недопрограмма воспринимает? Уж из-за цвета волос я бы точно не стал избегать людей. Ну да, если это не голубой цвет волос. Заткнись, мысленно проворчал я, будто система со мной вообще разговаривает. Я скоро точно шизофреником стану. Пока я говорил с системой, прошло несколько секунд, за которые тот успел уже на некоторое расстояние отдалиться. Салис начал вводить нас в курс дела, что вообще происходит. Все вы, кто здесь, были избраны башней, а значит, имеете потенциал использовать прану, осмотрел осьминог лежащую перед ним толпу. Но все эти объяснения оставим на потом. Ваша же нынешняя цель – подняться на ноги. Как только у вас получится сделать это самостоятельно, без чьей-либо помощи, считайте, что начало уже положено. С этими словами круглолицый взлетел в воздух. Встанете на ноги, и давление моей праны на вас сразу же пропадет. Если же вы не сможете, то погибнете или вернетесь в мир, из которого сюда пришли. Третьего пути не дано. Он пролетел пару кругов, подлетая к некоторым из лежащих на земле. Этот мертвый выбывает. Этот также мертвый выбывает. С его словами, несколько вспышек зеленого света телепортировали некоторых из участников. Если не хотите повторения их участи, можете просто пожелать выбраться из Вавилонской башни, и вы мигом окажетесь дома.